Санятка. За дверью засмеялись все трое. Следовательно, вся неразлучная троица в сборе. Знал он их всех, это точно, без вредных старых хрычей. Эти бить не будут, этих можно пустить. Развлекут, отвлекут. Есть возможность проверить, не разучился ли сам разговаривать. Виктор пригладил волосы, тыльной стороной ладони попытался ликвидировать застывшую пену по углам рта, выдохнул изнутра тучу алкогольных паров, открыл дверь и спросил у входившего в квартиру тестя весьма заинтересованно. «Который час?» 9, — сказал тесть и, обернувшись, позвал. «Заходите, пацаны!» Пропуская мимо себя сильно пожилых пацанов, Виктор опять спросил. «Утра, вечер?» 9 — это 9, Витя. В сутках 24 часа. Считай от нуля, и все поймешь». Витиевато объяснил ситуацию Казарян. Он изучал личико Виктора. «Да, видок. Гостей принять можешь? Что-нибудь оставил на нашу долю?» «Прошу». Виктор неверной рукой указал на дверь комнаты. «Выпивки навалом. Для хороших людей говна не жалко». Утомившийся Виктор в комнате сразу же уселся на тахту. Опершись о палку подбородком, Смирнов устроился в кресле напротив, а тесть с Казаряном приступили к делу. Тесть распахнул окно и начал убирать загаженную посуду со стола, со стула, с подоконника, с ковра. Казарян отправился шуровать на кухню. Виктор не выдержал спокойного взгляда Смирнова и злобно спросил: «Любуетесь, да? Хорош, да?» «Хорош», — спокойно согласился Смирнов, вытянул ноги и резиновым наконечником палки написал что-то на ковре и довел до сведений Виктора. «Алексей Борзов был моим хорошим приятелем». «Какой еще Алексей Борзов?» — нервно и деланно удивился Виктор. «Не будь идиотом, Витя», — посоветовал тесть, и с горой грязной посуды он на подносе удалился на кухню к Казаряну. «Совет по делу», — согласился с ним Смирнов. «Темнить не следует, Витя. Меня разыскала подруга, теперь уже бывшая подруга Алексея, Люба, и сказала, что за полчаса до смерти Алексей звонил ей и сообщил, что задержится, так как у него одно деловое свидание, свидание с тобой. Я хочу знать все подробности вашей встречи, если она состоялась. Имеешь что сообщить?» «Это вам рассказывал Алексей про непонятные московские чудеса?» — обрадованным вопросом догадался Виктор. «До чудес со временем доберемся. Сначала на вопрос ответь». «Не было никакой встречи». «Ты там не был или встреча не состоялась? Потому что Алексей был уже мертв». «Так не был я там, не был!» — выкрикнул Виктор. «По-моему, ты врешь», — спокойно возразил Смирнов. «Хотите сказать, что это я убил Алексея, да? Я не говорить, а слушать хочу». «Про все как было, без вранья». «Так не был я там!» — уже в полной безнадеге повторил Виктор. «Люба ничего не сообщила милиции о последнем звонке Алексея. Не очень-то она доверяет доблестным стражам порядка. Советовала со мной как быть. Я советовал помолчать, пока я с тобой не поговорю». «А ты уходишь от честного разговора». «Теперь я с чистой совестью посоветую ей рассказать об этом звонке. Пойми, Витя, имея реальную фигуру, следствие вмиг, пройдясь по твоим связям, соберет пакет косвенных улик, достаточных для взятия тебя под стражу. Убивал ты или не убивал, сейчас не важно. Я-то убежден, что ты не убивал. Но если ты там был до, во время или после убийства, ты наследил наверняка, и наряду с косвенными замаячит прямые». Деваться было некуда, Виктор сдался. не глядя на Смирнова, сказал...